Арамеяне. Арамеяне – общее название племен и народов, которые произошли от Арама, сына Симова, и которых греки называли сириянами. Из сыновей Арама названы Уц, Хул, Гефер и Маш. Бытие 10:22-23. О них у Иосифа Флавия имеется такая заметка. Уц основал Трахонитиду и Дамаск. Эта местность находится между Палестиной и Кел-Сирией. Хул основал Армению, Гефер – Бактриан, Маш – Месонен, что теперь называется Харакс Спасини, древности 1.6.4. Современные ученые не соглашаются с этими утверждениями еврейского историка. А в общем, арамеяне населяли местность от Ливанских и Таврских гор на западе, до Аравийской пустыни на востоке, от реки Ефрата на севере до Палестины на юге. Ассирийский царь Фиглав Филосар I написал, что он 28 раз поразил народ Абламу и Арамеен и дважды в одном году переходил через Ефрат, а нет, страница 275. Арамеяне, вероятно, были высоко развитым народом, потому что арамейский язык в царствование Синахирима был усвоен ассирианами в качестве международного языка. Таким он оставался в Вавилоне, Даниила 2.4, где назывался халдейским, Даниила 1.4. И даже в персидском царстве арамейский язык был официальным языком, Ездри 4.7. В дни Авраама, родоначальника еврейского народа, арамеяне жили в Харане, важном торговом городе, расположенном при реке Балих, в восточном притоке реки Ефрата. Здесь было задержаться на некоторое время Фара, отец Авраама, Арана и Нахора. Бытие 11:31-32. Аврааму Господь велел оставить Харан, Деяния апостолов 7.4, а Нахор остался там жить. И хотя он происходил из племени Арфаксада, по месту жительства стал называться арамеянином. Это одно из древнейших свидетельств, что пришельцы из других племен и народов со временем становились полноправными членами того народа, среди которого поселились и жили. У Нахора, брата Авраамова, было 12 сыновей. Восьмерых родила Милка, жена Нахора, а четверых родила Риума, наложница Нахора. Бытие 22:20-24. Вероятно, это потомство так разрослось, что лет 50 спустя, когда Авраам посылал своего слугу привести невестку для его сына Исаака, то Харан назывался или считался город Нахора, Бытие 24.10. О Ревеке, внучке Нахора, ставшей женою Исаака, написано, что она была дочь Вафуила, арамеянина из Месопотамии, сестра Лавана арамеянина, Бытие 25.20. Внук Авраама, Иаков, по указанию родителей, бежал от Исава, брата своего, в Месопотамию, чтобы взять себе там жену из дочерей Лавана, сына Вафуилова, арамеянина. Бытие 28:1-5. Поскольку Иаков не имел чем уплатить за невесту, то он 7 лет пас Лавановы стада, а во время свадьбы был обманут и вместо красивой Рахили получил полуслепую Лию. За Рахиль он еще 7 лет пас Лавановы стада. Лаван 10 раз обманул Иакова, и когда Иаков с женами, детьми и своими стадами убежал от Лавана, тот со своими родственниками догнал Иакова в Галааде. Выяснилось, что Лаван не только усвоил обычаи арамеян, среди которых жил, но и в своем доме имел терафимов, статуэтки, которых называли своими богами. Лаван опасался, что Иаков украл его богов, Бытие 28, 25, 26. Когда все кое-как уладилось, то Лаван на прощание сказал Иакову: «Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами», Бытие 31, 53. Это свидетельствует, что Лаван знал истинного Бога, но склонялся к пользованию терафимами, проще говоря, идолами. Лаван и Иаков договорились, что за поставленный ими памятник не перейдут один к другому для зла. Бытие 31, 51, 55. Когда Израиль, вышедший из Египта, приблизился к границе Моава, то Валак, царь Моавитский, чтобы проклясть и одолеть Израиля, призвал прозорливца Балаама, который жил в городе Пифоре, около 130 километров, на юго-запад от Харана. От потомков Нахора, а может даже будучи из его потомков, Валаам знал истинного Бога, его силу и святость. Валаама Господь заставил не только не проклясть, но и благословить Израиля, чисел 22.5, 23.5. Чтобы не лишиться большой платы, какую обещал царь Моавитский, Валаам посоветовал Валаку ввести израильский народ в грех, чисел 31.6. А тогда сам Бог поразит грешников и отступников, чисел 25.1.4. Так и случилось. Когда моавитские и мадиамские женщины и девушки начали приглашать израильтян к идольским жертвоприношениям, включавшим и блудодеяния, в израильском стане вспыхнула эпидемия, от которой в один день погибло 23 тысячи человек. Позже Моисей послал карательную экспедицию, которая убила 5 царей мадиамских и вместе с ними Валаама, сына Виорова из Месопотамии. Чисел 31:8. Чтобы Израиль не забыл своего родства с арамеянами, в законе написано, чтобы они приносили в скинию начатки всех плодов земли, вручали ее священнику и говорили: «Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше, и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знаменем и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, в которой течет молоко и мед. И вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне». Второзаконие 26:5-10. Несколько лет после смерти Иисуса Навина израильтяне, поселившиеся в земле Ханаанской, забыли Господа Бога своего и служили Ваалам и Астартам. За это Господь предал их во власть Хусар-Сафема, царя Месопотамского. И они служили ему 8 лет. Судей, 3 глава, 7 по 8 стих. Ни в Библии, ни в археологии не находим указаний, что арамеяне создали когда-либо могущественную империю. Но у пророка Иезекииля 27:16 отмечено, что арамеяне торговали с Тиром, и за тирские товары платили курбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонами, и кораллами, и рубинами. В дни пророка Иеремии 35:11 кочевники риховиты укрывались в Иерусалиме от войска халдеев и от войска арамеев. Во время Вавилонского плена и после него арамейский язык утвердился среди евреев. Большая часть книги пророка Даниила, жившего в Вавилоне, написана на арамейском языке. И на этом же языке написан донос на евреев персидскому царю, Ездре 4, 8, 16. возвратившиеся из вавилонского плена евреи, да и остававшиеся на родине под управлением вавилонских наместников, так усвоили арамейский или халдейский язык, что прочитанное еврейское священное писание тут же переводилось на арамейский язык, Неемии 8.8. Эти устные переводы с некоторыми добавлениями были позже записаны и известны под названием Таргум. В Новом Завете имеем такие арамейские слова «Талифа куми» от Марка 5 глава 41 стих, «Ефафа» от Марка 7 глава 34 стих, «Элои, Элои, лама, савах фани» от Марка 15 глава 34 стих, «Авва» от Марка 14 глава 36 стих и Галатам 4 глава, 6 стих. Маран Афа, 1 Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Маран Афа означает «Господь наш грядет», но в некоторых рукописях и в некоторых изданиях греческого Нового Завета стоит Марана Фа, как восклицание и пожелание «Наш Господи, гряди, аминь».